318. Учитель являет собою идеал того, чем со временем должен стать ученик. От времени и до времени приходил учитель на землю, вращаясь в условиях обычных, чтобы люди могли увидеть образ человека, достигшего предела совершенства, положенного на земле. Говорю о духах, завершивших на планете свой цикл, или стоящих на ступени завершившего земную эволюцию, когда планета уже ничего не может дать, и учитель остается на ней ради населяющего ее человечества. Не в облаках, но в живой человеческой форме люди видят воплощение всех тех качеств, собранных в одном, которые в той или иной степени проявляются в людях на шкале низшей. Учитель является собой синтез высших свойств духа, обычно одного из следующих кругов эволюции. То, что будет достигнуто людьми через миллионы лет и после многих воплощений, является собой учитель. Потому свет его светит во тьме, потому учение есть маяк ведущий, потому высшая цель человека — учителю уподобиться.